В современной альтернативной истории начинают появляться факты о действительном прошлом. Так, например, при изучении древних построек пирамиды Гиза в Египте, храмы племени Майя в Мексике, Наска, Бальбек и других построек было принято решение, что ранее существовала очень развитая цивилизация и, возможно, превосходила по знаниям нас, современных людей. Биологический вид человека под контролем четверть века или полмиллиона лет назад. Кто знает правду, брат? История написана наугад. Гадом буду, иду к осознанию глубокой действительности. Включаю бдительность, отключаю мнительность. Роботы киберпространства раскладывают в умах пасьянцы. Шансов на выздоровление нету практически. Не пытайся взрослых лечить, экономь электричество. Ресурсы не бесконечны, жизнь быстротечна. Нажрался вечером и порядок, духовных сил упадок. Сладок запретный плод, брось камень в мой огород. Подлые крысы не умеют мыслить. Лучше попурапа не бесили. Массивные каменные блоки из прочного гранита, который обработан настолько идеально ровно, что возникает мысль, что оно обрабатывается каким-то машинным устройством. И явно не вручную. Через микрофон задаю тон, алфавит и криптология, мои ключи к богу, демагогия политиков для критиков, а я развиваюсь в космогонии, окунаюсь головой, буду собой, пока ты имитируешь. Рэп-клоны репетируют роли в театре министрелей, в твоих стихах опять кого-то застрелят, в моих воскреснет Иисус и проснется народ русский. Славяне правь славят, нас давят, нас притесняют, мы выживаем, мы не рабы, рабы не мы, уличные углы не найдешь в гугле, социальные сети, мулька для забора ДНК, твоя башка под рентгеном черного кабинета и программы призм. Сюрприз, детка, ты живешь в клетке, матрицы сетка, по точкам пирамид раскидана, нас не видно, но мы строим храм правды. Циркачи пляшут ламбаду, и им хлопают, ножками топают, закон доллара работает. Ты раб системы, твоя тема записать кучу фитов, хитов, треков, выкидывай дерьмо из деки. Нет знания, нет послания, прими мои сообщения, хип-хоп обращение, есть альфа и омега воплощение. И доказательством этого служат найденные пропилы. Считается дисковой пилой. Также найдены многочисленные отверстия, которые можно было просверлить, используя явно какие-то современные технологии, которых и летят. А вот это уже не детские забавы.